Разговор. Как только мы устроились на острове и стали наслаждаться спокойной жизнью, Ларри с обычным для него благодушием написал всем своим друзьям и пригласил их в гости. Очевидно, ему и в голову не пришло, что в доме едва хватало места для нас самих. «Я пригласил тут кое-кого приехать к нам на недельку», — сообщил он маме как-то мимоходом. «Очень приятно, милый», — опрометчиво ответила мама. «Мне кажется, нам не мешает иметь вокруг себя умных живых людей. Мы не должны тут закисать». «Надеюсь, они не слишком заумные интеллигенты». «Господи, мама, разумеется, нет. Это очень простые, милые люди. Не понимаю, откуда у тебя такая неприязнь к интеллигентам». «Не люблю я их», — жалобно ответила мама. «Сама я не отличаюсь ученостью и не могу вести разговоры о поэзии и прочем. А эти люди, кажется, воображают, что поскольку я твоя мать, я могу пространно рассуждать с ними о литературе, и они всегда приходят задавать мне свои глупые вопросы как раз в то время, когда я особенно занята на кухне». «Я не заставляю тебя спорить с ними об искусстве», — вспыхнул Ларри. «Но мне кажется, ты могла бы не показывать своего пристрастия к скверной литературе. Я завалил весь дом настоящими книгами, а твой столик в спальне просто ломится под тяжестью томов по кулинарии и садоводству и этих вульгарных книжек о сыщиках. Не понимаю, где ты их только достаешь». «Это очень хорошие детективы», — защищалась мама. «Мне приносит их Теодор». Сердито вздохнув, Ларри снова принялся за свою книгу. «Ты бы лучше сообщил в швейцарский пансионат, когда они приезжают», — заметила мама. «Для чего?» — удивился Ларри. «Чтобы там забронировали номера», — с не меньшим удивлением ответила мама. «Но я их пригласил к себе домой», — пояснил Ларри. «Ларри, ну как ты мог? Это же безрассудство! Разве они могут здесь остановиться?» «Я просто не понимаю, из-за чего тебе так волноваться», — холодно ответил Ларри. «Но где же они будут спать?» — все больше расстраивалась мама. «Ты же видишь, что тут и нам едва хватает комнат». «Все это чепуха, мама. Комнат тут вполне достаточно, если как следует организовать дело. Марго и Лес могут спать на веранде. Вот тебе уже две комнаты. Вы с Джерри переходите в гостиную и освобождаете еще две комнаты». «Какая ерунда, милый! Мы не можем устроить здесь цыганский табор. К тому же ночи еще холодные, и Марго с Лесом не будут спать на улице. В доме просто нет места для гостей. Так что ты напиши этим людям и постарайся отговорить их». «Я не могу их отговорить», — сказал Ларри. «Они уже выехали». «Ты просто невыносим, Ларри! Почему же ты мне раньше не сказал? Когда люди уже на пороге, говорить поздно». «Я не предполагал, что ты отнесешься к приезду нескольких друзей как к грандиозной катастрофе». «Но ты же должен знать, милый, что нельзя приглашать людей, если в доме для них нет места». «Ах, мама, перестань, пожалуйста!» — разозлился Ларри. «Из всего этого есть очень простой выход». «Какой же?» — с тревогой спросила мама. «Ну, если в доме не хватает места, надо переехать в другой, где будет хватать». «Подумай, что ты говоришь! Где это слыхано, чтобы люди переезжали в более просторный дом только потому, что они пригласили к себе друзей? А чем плохая мысль?» «Мне кажется, это вполне разумное решение. Ты же сама говоришь, что здесь нет места. Из этого следует, что надо переехать». «Из этого следует, что не надо приглашать людей», — возразила мама. «Не думаю, чтобы жизнь отшельников пошла нам на пользу», — сказал Ларри. «Я ведь пригласил их только ради тебя. Все они очень славные люди. Я думал, что ты им обрадуешься. И жизнь твоя стала бы тогда чуточку веселей». «Спасибо. Она у меня и так достаточно веселая», — с достоинством ответила мама. «Теперь я просто не представляю, что тут можно сделать». «Не понимаю, милый, почему им нельзя остановиться в швейцарском пансионате?» «Нельзя же пригласить людей к себе, а потом выставить их в третьеразрядную гостиницу».